Глава 19. Утром вся дружина обсуждала бурные ночные объяснения конунга и княжьей дочери, происходившие на ее лежанке за занавеской. Хирдманы многозначительно ухмылялись и перемигивались, не желая подтверждать их предположения, малолестные для нее. Елисава рано утром всучила Харальду обратно и цепь с крестом, и браслет. Когда же он попытался упереться, отказавшись их брать, ей пришлось самой надеть цепь ему на шею, а браслет на руку. Ночью княжна плохо спала и теперь была рада, что сегодня никуда не нужно ехать, и можно хоть весь день не вставать с лежанки. В последнюю неделю держалось редкое для начала месяца вересня тепло. Деревья стояли зеленые, ярко светило солнце, было жарко даже в одной рубахе, и казалось, что лето будет бесконечным, прямо как на далеком острове Сикилия. Но блаженство кончилось в одночасье. С утра зарядил мелкий дождик, отбивая всякое желание вырезать из-под крыши. Небо сплошь затянуло низкими серыми облаками. С озера подул влажный холодный ветер. И словно бы сама Марена усмехалась откуда-то из-за края неба. «Глупцы! Думали обойтись без меня? А я приду, застужу вас, залью дождями, засыплю снегом. Всех, кто не успел спрятаться под крышу, в дымную духоту и стопки». С надеждами на тепло приходилось прощаться надолго, до новой весны. Ходшин выглядел серым и унылым. Лес поодаль мокрым и неприютным. Тем не менее дружина с утра отправилась на охоту, чтобы пополнить запасы. С ними пошли несколько ходшинских мужиков, в том числе Шумила. И еще до того, как добрались до лосиного лога, приятели из дружины во всех подробностях поведали ему, как ночью конунг умолял свою невесту о любви и даже подарил ей 3 золотых обручья с самоцветными камнями и 3 цепи греческой работы. Этими сведениями Шумила по возвращении поделился с сестрой Тихоней и был выслушан со всем вниманием. Пока норманы в гостевом доме варили и коптили мясо, обсушивались после целого дня в мокром лесу и отдыхали, Тихоня собрал в своей избе прочих ходшинских старейшин, отцов и дедов. «Все так и есть», — сказал он им. «Сами видели, варяжский князь золото направо и налево раздает. Надо решать, а то уплывет рыбка, когда еще такая попадется». «А искать его не будут?» — усомнился дед Угор. «Знатный ведь князь, не из простых каких». «Да кому он нужен? Свои варяги его 10 лет не видели. Думают, поди, что давно помер где-нибудь у греков. И киевскому князю от него одно беспокойство. Те же новгородцы рассказывали, что Ладогу он вроде захватил. Сгинет. Князь новгородский только рад будет». «Складно, ты говоришь, Тихоня, да неладно выйдет». Его двоюродный брат Радай в досаде махнул рукой. «Их вон 2 сотни, а нас, если всех парней считать, и 60-ков не наберется. Куда на такую силу лезть? Только головы сложим зря. Бабы детей сиротами оставим». А мы одни и не полезем. Соседей на подмогу позовем. Каких соседей? Прокшу с его мужиками позовем. Верхоломских позовем. К Сушиничам пошлем. Ну и Жабачевских крикнем. У них своих 60-ков. Да и весь окрест не пустые стоят. Жабачевских, скажешь тоже тихонько. Дед Угор даже обозрился. Моему малюте 2 зуба выбили, мне ребро сломали, до сих пор хожу перекосившись. Вон какие мы с ними хороводы водили на Купалу. А ты их звать хочешь? Да еще золотом варяжским с ними делиться. Ради золота можно и зубы, и ребра простить. Там столько, что на всех хватит. И еще подать и платить за 100 лет останется. Вот-вот новгородский князь опять до нас доберется. 5 лет уже не был. Сразу 30 гривен поди выложи. А так и рассчитаемся. И в прибыли еще будем. «Прибыль!» «Баба твоя вон опять с прибылью ходит!» Проворчал обрадец. «А тебе завидно никак?» Встрял ломач. «От твоей-то уже прибыли, как от дырявого отопка!» «Хватит!» Осадил их тихоня. «Ты, ломака, к Верхоломским съездишь. Ты, Угор, к Сушиничам. А к Жабачевским я сам поеду. Да смотрите, бабам не проболтайтесь. А то с языка на язык и до варягов дойдет. И шумило, чтоб не знал. А то проговорится часом». Норманы отдыхали еще 3 дня, но времени зря не теряли. Чинили протекающие ладьи, латали порванную одежду. Отсыпались перед новой долгой дорогой. До Варяжского моря оставалось больше, чем они прошли от Всесвяча, а там еще ждал долгий путь в Норвегию. Многие опасались, что они не успеют проделать его до зимы, и предлагали зазимовать в Ладоге. Несмотря на то, что Харальд основательно испортил отношения с Ярославом Киевским и его сыновьями, и за зиму новгородский князь мог уничтожить его дружину, норманы надеялись, что брак конунга с Ярисавой поправит дело. Хирдманы считали, что этот брак – дело решенное. В отношениях с женщинами их предводитель отличался такой же настойчивостью, как и в поисках добычи, и был почти так же удачлив. И если дочь Ярослава все-таки поехала с ними, хотя могла остаться с родичами, это означало, что рано или поздно она примет от него свадебные дары. А их бурные ссоры и горячие объяснения скорее служили тому подтверждением, чем опровержением. На 4-й день Харальд собрался ехать. Ходшинцы уговаривали его побыть еще. Каждый день зазывали к себе, но он не хотел засиживаться. Впереди его дружину ждало Ирмень озера, сердце земли славян. Когда он ехал во Всесвяч за Ярисавой, молодой князь Святослав с дружиной как раз ушел по Волхову в Ладогу, откуда Харальд уехал через Сязь и Мсту, и благодаря этому они разминулись. Но с тех пор Святослав мог успеть вернуться. А если вернулся из земли Йеми и его старший брат Владимир, князь Новгородский, то встреча эта для Харальда и его людей могла кончиться совсем плохо. Ярисава спросила как-то, что он собирается делать в этом случае. «Ты скажешь ему, что мы с твоим отцом помирились?» Харальд пожал плечами. «Ради этого я и просил тебя поехать со мной». «Ах, ради этого!» «Ну, разумеется, еще потому, что я очень тебя люблю». «Не смей так говорить. Я уже почти чувствую горлом, сталь твоего скрама? Элисив, а мне казалось, что недомогания у тебя уже прошли. Чего ты на меня кидаешься? Не трогай меня! Ерисава покраснела и окончательно обозрилась. Я и не трогаю, видишь, сижу. И даже руки к тебе не протягиваю. Харальд, сидевший на скамье, показал ей свои невинные руки. Какое тебе дело до моих? И вообще, я не об этом говорю. Ну, не буду. Не буду больше приставлять к твоему горлу нож. Придумаю что-нибудь другое. Уж ты придумаешь. Ельсава так и не поняла за время долгого пути, как же ей относиться к Харальду. Княжне хотелось, чтобы их отношения стали попроще, чтобы она могла на него положиться, чтобы поверила, что он любит ее и ценит не только как щит и основу своей безопасности. Ей очень хотелось, чтобы он ее любил. Проводя много времени рядом с ним, Ерисава чувствовала, что ее все сильнее тянет к нему. Она могла бы быть очень счастлива с этим мужчиной, если бы только знала, что его слова о любви, которые он часто ей повторял, содержат в себе хоть искру истинного чувства. Но кто его поймет? Притворяться Харальд умеет, и, возможно, все это его очередная хитрость с целью удержать ее рядом, пока она ему нужна. Причем ему нужно не только ее согласие, но и ее искреннее расположение. Как добровольная союзница, она при столкновении с новгородским князем Владимиром, ее братом, принесет гораздо больше пользы, чем как бессловесная заложница. Но что может стать проще с таким непростым человеком? Сначала должен измениться он сам. Ерисава, не глупая от природы, была еще достаточно молода и в глубине души надеялась, что Харальд изменится. Ну, хотя бы ради нее, если и правда так любит, как говорит. Медлить в дороге сверх необходимости было бы глупо, и Харальд не поддавался на уговоры хозяев. Правда, за гостеприимство он богато их одарил, раздал множество монет, которые женщины вешали в ожерелья, а Тихоне подарил серебряную чарку греческой работы с изображением всадников. Снова погрузив все имущество в ладьи, дружина двинулась по озеру на север. Путь продолжался 3 дня с остановками на ночь. Из озера Пена вышли в озеро Вселук, начинавшееся за северным краем Первого и его небольшими протоками, а дальше лежали верховья реки Волги. После дождей вода и здесь поднялась, и можно было идти почти до самых истоков, но всего через один роздых река закончилась. Теперь предстоял еще один волок. Из Волги в Стабенку приток Полы, текущий в Ильмень. Волок, к счастью, был короткий, еще один роздых. Отдохнув за ночь, хирдманы вырубили утром в лесу нужное количество бревен, очистили их от сучьев и приступили к делу. Груз опять переносили на себе, мешки в заплечных крошнях, а бочонки с сокровищами на носилках, сделанных из веревок и жердей, вырубленных в ближайших зарослях. Бочонки были весьма тяжелы, и за носилки брались по 2 с каждой стороны. Бочонков насчитывалось 20, то есть Харальд действительно вез с собой все монеты и драгоценные изделия. Не взял только ткани и оружие, но их, как сказали Ерисаве, он еще из Ладоги отослал с надежным человеком в Норвегию. Сама Ярисава с боярынями и челядинками прошла до реки вместе с хирдманами, расчищавшими тропу волока, и устроилась там на бочонках в ожидании, когда будут перетащены ладьи. Поскольку волок был коротким, княжна надеялась, что с ним справятся за один день, и, возможно, еще до темноты им удастся проделать хотя бы кусочек пути. Ей надоели дикие леса, где села вроде Ходшина считались большими и богатыми. Хотелось снова оказаться в обжитых местах, несмотря на то, что эти обжитые места обещали ей еще немало тревог и беспокойства. «Раз! Раз! Толкай!» Кричали вдали. Это двигалась из-за рощи первая ладья. Ярисава оглянулась. Хирдманы в залатанных рубашках, где под иными заплатами скрывались шрамы той же дрины, мокрые от пота, хотя было довольно прохладно, с подобранными волосами, красные от натуги, с яростно искаженными лицами в десятки рук, толкали ладью, а двое бегом несли заднее поперечное бревно, чтобы подложить его перед судном. Потом делали короткий перерыв, чтобы перенести продольные бревна, а после все начиналось заново. До Ярисавы изредка долетали выкрики, азартные, досадливые, торжествующие, бранные. За время путешествия с Харальдовой дружиной она узнала много новых северных слов, которых от матери никогда не слышала. Но и теперь дружина не теряла бодрости. Вон Ульф, сын Освивра, такой же мокрый от дождя и пота, растрепанный, бежит впереди ладьи и с воодушевлением вопит, размахивая воображаемым мечом. «Гребите, сволочи, гребите! Я вождь этого дреки!» Ярисава улыбнулась. Уж верно, этим людям пришлось пережить такое, что над нынешними трудностями можно и посмеяться. Опять зарядил мелкий дождь, и некоторые предпочли вовсе снять рубахи, чтобы по окончании работы надеть сухие. Ярисава, в который уже раз, пожалела хирдманов. Дорого викингам достаются песни скальдов. Битва в жизни тоже далеко не так красива, как в песнях. Но подвиги, вроде этого волока, тяжелый труд, грязь, срякоть, выпадают им на долю гораздо чаще. И почему-то ни одной песни, посвященной прохождению волока, северные скальды не сложили. Может, самой попробовать? Основы северного стихосложения Ярисава знала. Но какой, например, можно подобрать кеннинг для волока? Тропа ладьи, путь змеи, долин лосося? Но так называют море. Никто не поймет, что она говорит о перемещении ладьи по суше. «Охраняет клады дух особый. У нас его Белый Козел зовут». Вплетался в ее мысли голос Шумилы, рассказывающего соломке и зависшие местные байки. «Если увидишь белого козла ночью, он весь светится, и надо его в лоб ударить, тогда он серебром рассыплется. А если с одного удара не попадешь, то забодает. В Сушиничах одного мужика в прошлом году насмерть забодал». «Страсти какие!» Завиша качала головой. «Белый козел! Да я как увижу его, так от страха и обомру на месте». «По нашим местам проклады много рассказывают. По Волге, по Серегерскому пути. Уж сколько лет, при прадедах еще, да хоть же старого, тут и варяги ходили, и хазары с низовий Волги ходили, и серебро тут свое зарывали». «А зачем им серебро-то зарывать?» — спрашивала Соломка. «Ну, может, разбоя боялись. или чтобы с собой не возить, если не надо на товар тратиться. Приметит гость место хорошее, зароет там клад с шелегами серебряными, а сам уедет. Глядишь, и помрет за морем, не воротится, а клад останется. Пройдет время, и надумает клад сам из земли выйти. Вот и выходит белым козлом. Да ну тебя, чтоб еще сам выходил. А у других еще веселее. Шумило ухмыльнулся. Один тут был, новгородский, так рассказывал, будто сидел он над Волховом и вдруг видит девица в белой рубашке, красивая такая, говорит: «Поцелуй меня». Ну, он-то парень не промах, взял и поцеловал. А девица вдруг раз, и вся серебром рассыпалась. Это старый варяжский клад был, какому пришло время снова в белый свет выходить. Тот мужик на этом серебре и расторговался. Однако говорил мне, что жаль, дескать, лучше бы девка осталась. Такая девка была хорошая, не надо и серебра. Хирдманы толкали ладьи, Ярисава слагала стихи, шумила, развлекал женщин. Ингимар Гусинешея, раненый в битве с палачанами и пока не способный к такому тяжелому труду, вместе с другими ранеными развел костры и варил кашу в котлах. Наконец все ладьи были спущены на воду. Хирдманы немного перевели дух, вытерли лбы и взялись переносить груз. Ярисава подошла посмотреть, как загружают лари с ее приданным. И в это мгновение из ближней рощи полетели стрелы. Сейчас это было еще более не кстати, чем в начале пути, когда их догнал Всеслав Полоцкий. После возни с бревнами хирдманы порядком устали, а главное, ни на ком не было доспеха надежнее, чем нижняя рубаха. Человек 10 были убиты сразу, еще пара десятков ранены. Остальные, побросав мешки и бочонки или заготовленные для каши ложки, попадали на землю, кинулись к щитам и шлемам, предусмотрительно сложенным, так чтобы можно было быстро разобрать их и вооружиться. Женщины с визгом кинулись прятаться за ладьи, еще стоявшие на берегу. Мужчины похватали оружие и успели вскинуть щиты, прежде чем стрелки наложили новые стрелы. Не дав противнику времени прицелиться, Харальд с оглушительным боевым кличем первым кинулся в рощу. Вопя во все горло от досады и ярости, норвежцы устремились за ним. А в роще их ждала настоящая засада. Не менее 300 человек собрались здесь, приготовившись к нападению. То ли напавшие успели подойти в последний миг перед тем, как ладьи снова должны были спустить на воду, то ли нарочно выжидали, пока варяги займутся переноской груза. Но сейчас они еще могли помешать норманам уплыть вниз по реке вместе с золотом. Вожделенные бочонки лежали на берегу в нескольких шагах от воды. Накинувшиеся на варягов люди были вооружены в основном топорами и копьями. Шлемы и кольчуги имелись разве что у двоих, у воевод. Остальным они были без особой надобности, да и слишком дороги. Но почти все облачились в зимние кожухи, на худой конец годные взамен стегачей. Как объяснил Ярисаве однажды на досуге Хальдар, человек в стегаче и кольчуге имеет примерно на четверть больше надежды выжить, чем человек без защиты. Иначе говоря, где четверо голых погибнут, один из четырех кольчужных уцелеет. Не так много, как хотелось бы, но лучше, чем вообще ничего. Но сейчас стегачи и кольчуги лежали в стороне. Натягивать их не было времени. Кто-то из норманов только успел нахлобучить шлем и торопливо затянуть ремешки перед тем, как пришлось вступить в неравный бой. При большом численном перевесе напавших норманов могла спасти только их ярость в бою, о которой ходили предания, а также их опыт и решимость. В конце концов, им некуда было отступать. В другой раз даже 300 простых селян едва ли осмелились бы напасть на 200 без малого норманов. Однако ратники Тихони и жабачевского старосты Ладеня слишком хорошо знали цену своей смелости. 20 бочонков золота. Даже в байках Волжского и Серегерского путей не говорилось о таких огромных кладах. Первым яростным натиском норманы испугали противника и заставили его отступить. Но это же дало возможность Харальду, пробежавшему редкую рощицу насквозь, увидеть, что луговина позади нее черна от вооруженных людей. Тех было слишком много. Даже если он и одолеет их, победа обойдется ему чересчур дорого, и он останется в глуши чужих лесов почти без дружины. «Назад!» — заорал Харальд. «Владьи, отходим! Все назад! Раненых и тела подобрать и бегом в ладьи! Сталкивайте за весла! С нами Один!» Не сразу расслышав его крики, норвежцы все же кинулись к ладьям. Увидев, что враг отступает, жабачевцы и ходшинцы устремились следом. Задние ряды норвежцев отбивались, некоторые падали. «Элисив!» Харальд метался по берегу, натыкаясь на своих людей и разбросанный груз. «Элисив, где ты?» Поняв, что на них напали, Ярисава с перепугу бросилась в ближайшие кусты. Слыша крики Харальда, княжна выглянула и едва не спряталась обратно. В прилипшей к телу мокрой рубахе с кровавым пятном на плече, с намокшими косами и всклокоченной бородой, с диким лицом и обнаженным мечом в руке, Харальд был так страшен, что Ярисава обмерла и не могла сдвинуться с места. К счастью, ее заметил Арнбьорн прыгучий, держа перед собой щит и готовясь отбиваться от двух ходшинцев, приближавшихся к нему с топором и рогатиной. Он окрикнул Харальда и показал ему на куст, из-за которого виднелось испуганное женское лицо. Харальд вернул меч в ножны, даже не вытерев его, и устремился к ней. «Элисив, скорее!» Не тратя времени на разговоры, Харальд подхватил ее на руки и бегом понес к ладьям, своим телом прикрывая от рощи, откуда могли снова полететь стрелы. Он почти бросил княжну на дно ладьи, куда успели швырнуть шатер, и она не слишком ушиблась. Кровь с плеча Харальда попала ей на лицо, и Ярисава в ужасе вытирала пальцами липкую щеку, не понимая, ее это кровь или чужая. А несколько пар сильных рук уже толкали ладью в воду. Хирдманы прыгали на ходу, хватали весла и выгребали к середине реки. Задние держали щиты, прикрывая себя и товарищей. Одна за другой ладьи отходили, а на берегу оставались дымящие костры. Языки пламени резали бока черных котлов. Огромными мухоморами краснели брошенные щиты. Блестели в мокрой траве, будто железные грибы, шлемы. В основном осталось снаряжение погибших. Живые свое сумели забрать. И стояли семейством опят 20 бочонков со знаменитыми сокровищами Харальда. «А бочонки? Золото!» В ужасе закричала Ярисава, мельком заметив их на быстро отдаляющемся берегу. «Харальд!» «К троллям бочонки!» Рявкнул Харальд, не оборачиваясь и налегая на весло. Раненый в плечо, он мог действовать только одной рукой, но ему и этого хватало. «Пригнись, не высовывайся! Прикройте ее кто-нибудь!» И чья-то тяжелая рука, горячая от напряжения и мокрая от дождя и пота, легла на спину Ярисавы, прижимая ее к дну ладьи. Лицом она почти уткнулась в чью-то брошенную кольчугу, лежавшую кучей железных колец, Резкий запах железа бил в ноздри, и Ересава отвернула лицо, чтобы не оцарапаться. Кто-то шмыгнул носом, шумно выдохнул, пробормотал ругательство. Но ладья шла вниз по течению, и стрелы больше не свистели. Сюда ходшинские лучники уже не могли достать. Гребли еще пару роздыхов, а потом Харальд велел пристать к берегу. От возможной погони они ушли. Нужно было привести в порядок дружину и ладьи, перевязать раны, одеться, разложить спасенный груз как следует. Теперь уже Харальд не свалял дурака и выставил дозоры, которые охраняли стоянку, пока прочие занимались делами. Кто-то злобно бронился, выпуская пар, кто-то обессиленно молчал, свесив руки, кто-то дурачился и смеялся. На дрожащих от напряжения ногах, выбираясь из ладьи, с помощью Орма. Это он так хорошо ее держал, что у нее на ребрах, наверное, отпечатались доски днища. Ересава услышала громкий хохот. Оказалось, что в суете, когда все спасали оружие, снаряжение, что попало из припасов, Торгаут и Бранд спасли котел с недоваренной кашей. Прямо с треноги, перебросив его в ладью. Норвежцы заходились от нервного хохота. А зря. Этот котел теперь был единственным на всю дружину. Про кашу и похлебку можно было забыть надолго, ибо питаться отныне предстояло мясом, обжаренным на углях и запеченной рыбой. Даже хлеб, купленный в Ходшине, там же и остался. И, увы, на берегу остался Шумила. Орм видел, как проводник упал со стрелой в груди. Видно, кто-то из стрелков, непривычных к ратному делу, в суматохе не отличил своего от чужих. Кроме проводника, потеряли еще 16 человек. Из них сумели вынести только 8 тел. Раненых оказалось человек 30, включая Харальда. Ересава подошла, когда Ульф перевязывал ему плечо. Рана была не глубокая, скорее длинный порез. И все же Харальд выглядел очень хмурым. Ересава не знала, смеяться ей или плакать, глядя на него. Полуголый, со спекшейся на плече и на боку кровью, с кровавыми пятнами на грязных штанах, когда-то сшитых из наилучшей фрисской шерсти, и золотым крестом на груди, украшенным крупным жемчугом и смарагдами, с поцарапанным браслетом на руке и золотой серьгой в левом ухе. Он выглядел истинным вождем своего племени. В грязи, в поту, со старыми шрамами и вновь полученными ранами он и сейчас доказал, что удача по-прежнему при нем, овеществленная в золоте добычи. Король среди викингов. Викинг среди королей. Не находя что сказать, еще не пришедшая в себя от потрясения, Ересава осторожно погладила его по здоровому плечу. Харальд поднял на нее глаза. Над губой тоже обнаружилась ссадина. В рыжеватых усах сохла темная кровь. В тот раз погибли 13 человек, сейчас 16. Угрюмо произнес он. Еще у троих раны такие, что если они и выживут, то это будет скорее чудо. Ересава хотела сказать, что ему не впервой иметь дело с чудесами, и что святой Олаф мог бы сотворить для любимого брата еще одно маленькое чудо, но не стало. Харальд, конечно, самовлюбленный хвостун, но за свою дружину он, как и всякий приличный вождь, переживал, так как если бы каждый дренг был его родным братом, это не повод для шуток. «А как же твое золото?» — спросила княжна. «Оно ведь осталось там, на берегу. Ты не думаешь за ним вернуться?» «К троллям золото!» — повторил Харальд. Эти стервицы за ним и охотились. Я видел этого Тихону. С отвращением выговорил он. Вот почему он так сладко мне улыбался и уговаривал погостить подольше. Собирал людей для нападения. Они ведь тоже видели бочонки. Не знаю, кто им рассказал, что там золото. Уж точно не я. А остальные твои люди не говорят по-славянски. Шумило мог. Если это он, то его судьба уже наказала. Не его одного. Ерисава снова вздохнула. Неплохой мужик-то был, жалко его. Завишу, впервые в жизни увидевшую настоящее кровопролитное сражение, трясло от крупной дрожи. Всхрипывая и крестясь, она приговаривала. Упокой, Господь, его душу. Не спросила я, он хоть на Пасху-то исповедался. «Да где ему в такой глуши исповедаться?» — подала голос Соломка. «Разве в Волхове, в Девочьем? Сюда и емцы раз в 5 лет добираются, куда уж попам?» «Ничего, Элисив». Харальд поморщился, потом улыбнулся и взял ее за руку. «Свое главное сокровище я спас». Без тебя я бы не уплыл. А золото? Пусть Тихона подавится содержимым этих бочонков. Обещаю, без хлеба и платья ты не останешься. Ерисава вспомнила, как Харальд говорил ей, что она — его главное сокровище. Она не верила ему, а получается, что зря. Он мог бы кинуться спасать свое золото. Не все, но какую-то часть спас бы. А он вместо этого метался по берегу, как взбесившийся олень, чтобы отыскать ее. И напрасно она считала, что нужна ему только как щит. В этом случае он искал бы настоящий деревянный щит, обтянутый дубленой кожей и способный защитить от вражеских стрел и клинков. Потому что если бы его там убили, никакая дальнейшая защита ему бы уже не понадобилась. Ей даже стало немного стыдно, что она совсем не верила ему. Харальд, конечно, не праведник, но он знатный человек, отвечающий за свои слова. Можно же было допустить, что какая-то доля правды в его словах есть. Ерисава заботливо заправила ему за ухо несколько выбившихся прядей, со сдержанной нежностью поцеловала Харальда куда-то в висок и отошла. Если в городом победителе греков и Сикилия есть хоть капля разума, он оценит этот дар.